Абстрактный человек в гости не придет. Совета и помощи не попросит. В морду не даст. Ты, Ваня, благодарить должен того хама, что по губам тебя съездил, да-да. Стоило тебе высунуться, Ваня, из камеры своей, как тут же исхлопотал от конкретного человечка. Это знак тебе. Не спи, не копайся в тебе, иди к людям. Приглашение к жизни, иными словами. Вон ты куда, — потянулся Потапов к индийскому столику. Затем, хрустнув яблоком, внимательно, с нарастающей нежностью в глазах, долго смотрел на Азаруева, покуда не расхохотался. — Разве что-то не так сказал? — в свою очередь качнулся к индийскому столику Азаруев, чтобы откусить от своего яблока. — К людям, говоришь? — А я знаю, в монастырь. Поезжай тогда в Кирилловское на Белое озеро. В нем и людей нет, то бишь монасий. В самый раз по тебе. Необитаемый монастырек. А красотища там. — А я вот к ним, — указал Потапов на шкафы, — к мудрым книжечкам неосвоенным. Ты вот, Гриша, начитанный товарищ, а я темноват. А витаминоз у меня, Гриша, по части эрудиции. Несправедливо. За что мне такое наказание? Ведь там, в этих книгах, опыт многих мудрецов земли. Глянь, Азаруев, тут же классика. Какие умы, какие таланты! Неужели ж они так и не нашли ничего в своих поисках? Никакой правды. Может, подскажут, куда несчастному сапожнику податься? А насчет объединения с людьми, Гриша, это все агитация и пропаганда, красивые слова, не больше. Все эти слияния и единения, проделанные нами в комсомольском возрасте, когда восторг из груди через край пер. А теперь, после 40, когда человек о свою физическую бренность, ничтожность, будто о столб телеграфный лбом прикладывается, ему не до объединений, не до семейных танцулек и клубов по интересам. Ему неспокойно. Конечно, при условии, что он размышляет, что он не жвачное животное. Гречишься, Ваня. Нельзя всех по себе судить. Недозволенный прием. Кем недозволенный? Людской этикой, историей, нравственным опытом, наконец. Это что же, еще одна заповедь? Нельзя всех по себе судить? Так ведь мы атеисты, Азаруев. Атеисты не значит разбойники, шпана. Атеисты — люди серьезные, Ваня. И вот что я скажу тебе в заключение. Одичал ты, Потапов, в своей камере. Одичал, согласен. А кто меня таким сделал? Во всяком случае, не фабрика, Ваня, не социалистический образ жизни, а, скорее всего, сам ты, Ваня, постарался в этом направлении. Ох и постарался! Послушай, духовный пастырь, ты на что намекаешь? Значит, я вне среды. Или среда перестала влиять? Потапов посмотрел на Азаруева безо всякой иронии, неожиданно воодушевившись, будто вспыхнув от догадки или от каких-то воспоминаний. Он даже позу переменил, приняв сидячее положение. — А знаешь ли ты, Азаруев, что на добрые дела, на то, чтобы совершить их, требуется немалая отвага, если не мужество? Бяку сделать кому-то можно и походя, как говорится, расплюнуть. А, скажем, нищему 2 гривенные подать, призадумаешься, и давай Бог ноги от него. Во-первых, где-то в наше время нищего возьмешь. Бедные есть, а попрошаек что-то я давненько не встречал. Имеются. Не в столицах, естественно. Хотя и там, кто их считал? В определенных местах. Там, где ты, Азаруев, не бываешь, где я не бываю тоже. Скажем, возле Мшинской церкви, а еще на кладбище, у ворот, в пригородных электричках. Разве не встречал? Только теперь они тихие. Песен своих сентиментальных не поют, помалкивают, потому как не умеют жалобно петь, еще потому, что внезапное пение раздражает граждан. Тихая рука, лучше, если уродливая, Молитвенно протянутая в вашу сторону застигает врасплох и в какой-то мере гипнотизирует вас.